Глава 24. Столовая была маленькая. Огромный стол занимал почти всю ее длину. «У миссионеров всегда огромные обеденные столы», — объяснял Вадингтон. «За каждого лишнего ребенка, которого они содержат, они получают ежегодную прибавку. Заблаговременно, как только женятся, они покупают эти столы, чтобы было достаточно места для маленьких приемышей». Стол был освещен большой парафиновой лампой, висевшей на потолке, так что Китти могла теперь лучше разглядеть Вадингтона. Судя по его плешивой голове, Китти думала, что он стар. Теперь она убедилась, что ему должно быть гораздо меньше 40 лет. Его лицо, маленькое, с высоким лбом, не имело морщин. Цвет лица был свежий и здоровый. Он был некрасив, даже похож на обезьяну, но его уродство было привлекательное. У него было интересное лицо. Черты лица, нос, рот, малы, как у ребенка, и маленькие, очень блестящие голубые глаза. Он казался стареньким маленьким мальчишкой. Он много пил за обедом, и к концу обеда нельзя было сомневаться в том, что он порядочно пьян. Но и в пьяном виде он не был неприятен. Он был весело пьян, как сатир, укравший у спящего пастуха его винный мех. Он много говорил о Чингьене, где у него были друзья, которых он расспрашивал. Год тому назад он был там во время бегов и теперь вспоминал пони и их владельцев. «Кстати, как поживает Таунсенд? Собирается сделаться секретарем колонии?» — неожиданно спросил он. Китти покраснела, но муж не смотрел на нее. «Очень вероятно», — ответил он. «Он ловкий малый. Вы его знаете?» «Да, я его хорошо знаю, раз мы с ним пропутешествовали из Англии сюда». За рекой раздавались удары гонгов и треск хлопушек. Тут же, совсем близко, целый большой город был погружен в ужас. Смерть, внезапная, беспощадная, мчалась по его кривым улицам. Вадингтон заговорил о Лондоне, о его театрах. Он знал, что именно там ставят теперь, рассказывал, что он сам видел на тамошних сценах, когда был там в отпуске в последний раз. Он смеялся при воспоминании об игре известного комического актера и со вздохом говорил о красоте какой-то, слышанный им там опереточной звезды. Он хвастал, что один из его родственников женился на одной из самых знаменитых из них. Он у нее завтракал, и она подарила ему свою фотографию. Он им покажет карточку, когда они будут обедать у него в таможне. Вальтер холодным ироническим взглядом смотрел на своего гостя и, видимо, старался принять участие в разговоре, хотя говорили о вещах, совершенно ему неизвестных и никогда прежде его не интересовавших. Очевидно, Вадингтон казался ему забавным, и он не скучал. Он чуть улыбался, но у Китти сердце полно было ей самой непонятной грусти. В доме умершего миссионера, в городе, пораженном ужасом, ей казалось, что все они трое, здесь сидящие, далеки от остального мира. Три одиноких, чуждых друг другу человека. Когда обед кончился, она встала. «Я с вами прощусь. Пойду спать». «Я сейчас уйду тоже. Я думаю, что и доктор хочет отдохнуть», — отвечал Вадингтон. «Нам надо рано встать завтра». Он пожал руку Китти. Его глаза возбужденно блестели, но на ногах он стоял твердо. «Я за вами зайду», — сказал он Вальтеру, — «и мы пойдем к начальнику города и к полковнику Ю, потом в воспитательный дом. Не беспокойтесь, дело найдется».